Некоторые изящно формулируют это полезными контактами вне службы. Они, мол, укрепляют связи между народами. Они превращают дипломатические круги в одну большую сплоченную семью. Без них, утверждает ООН, ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, ЗЭС, Западноевропейский союз, и НАТО, давно бы испустили дух. О, вашингтонские посольства, постоянно действующие выставочные павильоны коктейлей. Теперь коктейли проходят с азартом спортивных состязаний. Ловким дипломатам за один вечер удается побывать на 5-6 приемах, которые постоянно устраивают то там, то сям, без всякого на то повода. Как и искусство, они представляют собой вещь в себе. Часто чиновник не может объяснить, какой удивительный случай привел его в 7 часов вечера в гостиную, где он оказался зажатым между благоухающим лавандой, святым преосвященством и пьяной вдовушкой. Все жадно пьют и едят с той естественной склонностью к шаромыжничеству, которая так явно проявляется у людей с положением. Я видел, как виски мешают с шампанским, икру едят с сыром. К 8 часам уши приглашенных горят, как стоп-сигналы. В этот час все остальные посольские гостиные пустеют, лавочки закрываются. Я почти уверен, что с Челестиной я познакомился на приеме в посольстве Испании. Этот пышный дворец на 16-й улице я почти не помню. Всякий раз, когда я пытаюсь восстановить в памяти его широкий фасад, я неизбежно представляю обширную, как у всякой уроженки Эмилии, грудь Челестины. В стране, где индустрия секса держится на каучуковой основе, ее телеса подействовали на меня как освежающий душ. Помню, как Челестина стояла у бутафорного камина. На ней было что-то зеленое, купленное в магазине готового платья, очки, в ушах цыганские серьги, прямые черные волосы, на лбу челка. Прежде всего меня поразили очки. Бледно-розовая оправа была инкрустирована фальшивыми бриллиантами. Челестина родилась в Ферраре. Ей 26 лет, она замужем, у нее дочь. Девочку звали Сандра, она живет с бабушкой и дедушкой в деревне. Челестина уже давно устала от Вашингтона, жаждет путешествий и приключений. Она так и сказала: «Жажду путешествий и приключений». «Счастливые вы, дипломаты», — вздохнула она, смочив губы шампанским. «Сегодня здесь, завтра там». Все это она мне изложила в первые 10 минут нашего знакомства. Она сказала еще, что ее отец был полковником, но в голосе ее было столько неуместной гордости, что я сразу понял, что это неправда. Через несколько недель я случайно узнал, что отец Челестины служил фельдфебелем. С мужем она познакомилась после войны. Он был тогда офицером американской ракетной части «Виченце». Я была еще совсем девчонкой, мне нравилась форма, и я вышла за него. Официант с подносом, уставленным закусками, часто останавливался возле нас, должно быть, мы ему понравились. Неожиданно к нам подошел полноватый вспотевший мужчина с двумя фотоаппаратами через плечо. Он что-то сказал по-английски. Челестина представила: «Джованни, мой муж». Джованни приветствовал меня с чрезмерной горячностью. Он подал толстую потную руку и хлопнул пару раз по плечу. Потом, продолжая болтать по-английски, он взял Челестину за руку, направляя к людям в центре зала. Он хотел увести ее, но Челестина сказала, что устала и у нее нет желания двигаться, она предпочла бы остаться говорить о своих итальянских друзьях. Поскольку мы не могли говорить об общих друзьях, так как у нас таковых не было, я заподозрил, что лгать для нее было так же легко и привычно, как дышать. Я всегда прихожу в восторг, когда вижу, как женщина фантазирует. Сама мысль сражаться с ней тем же оружием воодушевляет меня. В 9:05 салон был почти пуст. Челестина взяла с каминной полки бокал, не откинув волосы назад и придав лицу мечтательное выражение, допила свое шампанское. Она слегка раскраснелась, в голосе появилась хрипотца. Странные очки делали ее демонической. Подошел муж, растрепанный и уставший. Под пиджаком видна была намокшая от пота рубашка. Он сказал: «Пойдем, Нини». «Куда?» — спросила жена, припудривая нос. «Едем в Чезаре». «Почему бы и вам не присоединиться?» — воскликнула Челестина. Слова она произносила как-то по-детски, нараспев. «Вы заняты? А знаете, Чезаре — единственный в этом городе приличный ресторан». В автомобиль Джованни, кроме нас, сели еще двое. Я не был с ними знаком. Корреспондент итальянского радио по имени Артуро, говоривший в нос и постоянно цитировавший Ариоста, и молодой военный атташе Родольфо Бьонди, на лбу которого была начертана свойственная всей нашей армии лицемеров полная покорность судьбе.